Я давал ему 50 на 50, пока не начал над ним работать. Ну, а сейчас его шансы повысились уже 9 к 10. Ничего не скажешь. Здоровый организм, и если не будет осложнений, он очень скоро поправится. Армейская школа поистине делает чудеса. Вы бы видели, как этот парень перенес операцию. Ни единого стона. Настоящий мужчина, не какой-нибудь неженка. Так вы разрешите поговорить с ним несколько минут? Пожалуйста, только все же учтите. Он еще находится под некоторым влиянием наркоза. Не утомляйте его и не задавайте слишком сложных вопросов. Лишь то, для чего не нужно напрягать память. Если вы предоставите ему возможность говорить самому, он непременно начнет путать. Но на простые и четко сформулированные вопросы он ответит. И уж, конечно, не вздумайте брать с собой стенографиста, так как кое-что он ответит наверняка не так, и ваша бочка меда будет испорчена ложкой дегтя. Прекрасно, благодарю вас, доктор, договорились. Вы, наверное, понимаете, что в случае каких-либо изменений в его состоянии к худшему, меня необходимо будет известить немедленно, потому что тогда пойдет речь о снятии показаний перед смертью. Доктор Рослин улыбнулся. Сомневаюсь, чтобы вам предоставилась такая возможность. Этот малый очень хочет жить. И он обязательно будет жить. Он по уши влюблен в какую-то девушку. Под наркозом он нам все подробно объяснил, как он счастлив, что его подстрелили, потому что это дало возможность все узнать и проверить силу ее чувств. Представляете? Единственное, что его волновало, так это, что из-за пули он упустил негодяя, который в него стрелял. Ладно, лейтенант, дайте мне знать, когда я вам понадоблюсь в качестве свидетеля для идентификации пули. Лейтенант еще раз поблагодарил врача, кивнул на прощание сестре и спустился на четвертый этаж. В коридоре он осмотрелся и пошел на цыпочках до палаты 481, перед которой остановился и тихонько открыл дверь. В дальнем углу довольно большой комнаты стояла медсестра. Элен Кендалл, немного расстроенная и смущенная, сидела на стуле у кровати. «Я так рада», — говорила она в тот момент, когда Трек открыл дверь. Джерри встретил хмурым и неприветливым взглядом еще одного нарушителя его свидания с любимой девушкой. Но Трек весело ему улыбнулся. «Хеллоу! Как я вижу, вы не слишком расположены вести сейчас серьезные беседы. Но мне крайне необходимо задать вам несколько вопросов. Я лейтенант Трек из отдела насильственных смертей Главного управления полиции». Темплер закрыл глаза, потом снова открыл, часто моргая, как будто ему было трудно сфокусировать их на лице лейтенанта, а потом, усмехнувшись, сказал: «Валяйте. Можете отвечать совсем коротко, чтобы не переутомляться». Джерри кивнул. «Кто стрелял?» «Не знаю». «Неужели вы все-таки ничего и не видели?» «Только небольшое движение, какие-то смутные контуры фигуры». «Высокий или низкий?» «Трудно сказать. В углу комнаты что-то шевелилось, и сразу же раздался выстрел». «А как вы думаете, не стрелял ли этот человек в Элен Кендалл, а не в вас? В смысле того, что он целился именно в нее?» Этот вопрос, казалось, поразил Темплера. «То есть как это? Специально стрелял в Элен? Могло так быть?» «Не знаю. Я как-то не думал об этом. Но вообще-то могло. А почему бы и нет?» Лейтенант Трек посмотрел на Элен, застывшую неподвижно, на раздраженного Темплера, которому он явно мешал, повернулся к сестре, заговорщицки подмигнул ей и сказал: «Сестрица, мне кажется, у вас сегодня было очень беспокойное дежурство, так что вам было бы очень неплохо выпить полчашечки кофе. Конечно, я в медицине полнейший профан, но зато великолепно разбираюсь в человеческой натуре. Поэтому я с полной ответственностью заявляю, что если вы оставите эту парочку минут на пять одних, это принесет вашему пациенту гораздо больше пользы, чем самое дорогое лекарство. Ведь он рассказал доктору все о своих чувствах во время операции, Пусть теперь повторит то же самое своей нареченной.